Жил-был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница, да только повадился кто-то ту пшеницу мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям: «Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди, поймайте вора». Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: «Всю та ночь я не спал, пшеницу стерег, и зяб весь, а вора не видал». На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит, не спит, пирог жует, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть, не столько ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко и ухватился крепко за гриву. Уж конь носил, носил его по чисту полю. Скакал, скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку: «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю. Я тебе за это великую службу сослужу». «Хорошо», — отвечает Иванушка, — «отпущу. Да как я тебя потом найду? А ты выйди в чистое поле, в широкое раздолье, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком: Сивка, бурка, вещи, каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду». Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой. «Ну, рассказывай, что ты там видел?» — спрашивают братья. «Поймал я, — говорит Иванушка, — коня. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. А где же тот конь?» «Да он обещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил». Не поверили Иванушке братья, посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Скоро после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич кликать: «Собирайтесь, бояре да дворяне, купцы да простые крестьяне, к царю на двор! Сидит царская дочь Елена Прекрасная в своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, да с ее руки золотой перстень снимет, за того она и замуж пойдет. Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится. «Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную». «Куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди себе на печи да золу пересыпай!» Уехали братья, а Иванушка дурачок и говорит братниным женам: «Дайте мне лукошко, я хоть в лес пойду, грибов наберу». Взял лукошко и пошел, будто грибы собирать. Вышел Иванушка в чистое поле, в широкое раздолье. Лукошко под куст бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком: «Сивка, бурка, вещи, каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. «Что угодно, Иванушка?» «Хочу посмотреть на царскую дочь Елену Прекрасную», отвечает Иванушка. «Ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое влезай»,